Смерть нас подождет. Наступление войск Первого украинского фронта продолжает развиваться. Мы уже в Польше. Немецкое командование, несмотря на то, что и в Белоруссии тоже идут огромных масштабов бои, принимает все меры, чтобы остановить наше наступление. На оперативной карте жирные синие стрелы перед нашим фронтом стали еще более толстыми. В овалах, обозначающих противоборствующие части, появились новые номера. В конце июля и начале августа в группу армий «Северная Украина» по приказу Гитлера срочно переброшено против нас еще 7 дивизий, в том числе 3 танковые. 3 стрелковые дивизии выдвинуты из Венгрии и еще 7 движется из самой Германии. Предположительно, эти 7 из тех, что были оставлены в резерве против Второго фронта союзников, который никак, ну никак не может открыться. У нас в войсках к этому будущему Второму фронту отношение явно ироническое. Американскую свиную тушенку называют консервами «Второй фронт». Пошучивают, что-то Черчилль слишком долго пришивает последнюю пуговицу к шинели своих солдат. Но теперь, когда мы наступаем широким фронтом, в иронии этой нет уже трагической горечи, какая звучала в дни боев у Сталинграда. И часто в наступающих частях можно теперь слышать: «А ну их к дьяволу, пусть себе чешутся, без них обойдемся и сами Берлин возьмем». За 18 дней наступления части 1-го Украинского фронта, развернув этот фронт на 400 километров, продвинулись на запад до 200 километров и приблизились к реке Висле. Так что до Берлина, считай, как говорится, по Малинину-Буренину 696 километров. Цифры эти, может быть, и не вполне точны, ибо мы сами возимся над картами, но и по этой, так сказать, любительской прикидке можно судить и о темпах, и о размахе нашего продвижения. Вот свеженький случай, в котором дух наступления отразился, как солнце в осколочке стекла. В тяжелом сражении за город Дембицу, в районе которого у немцев было несколько секретных военных заводов, и потому обороняли они его с особой яростью, одному из штурмовых батальонов, какие сейчас сформированы во всех стрелковых соединениях из отборных солдат, была поставлена задача броском прорваться через линию фронта и перехватить у станции Черна дорогу, питавшую здешнюю немецкую группировку. Перехватить, разрушить и держать, пока основной узел боя город и его промышленное окружение не будет в наших руках. От умелости и стойкости этого батальона зависела судьба наступления, и он с честью выполнил трудную миссию. В ночном бою он внезапной атакой пробил оборону противника, продвинулся вглубь километров на 7-8 и бульдожьей хваткой вцепился в железнодорожное полотно, хотя немцы сумели затянуть образовавшуюся брешь. Оторванный от своих, снабжаемый боеприпасами и питаниями только по воздуху, батальон сражался в окружении трое суток, удерживая железную дорогу. Только тогда Дембица была взята, и исход боя решился в нашу пользу. Батальон получил приказ отойти, для чего ему пришлось снова пробивать фронт уже в обратном направлении. Батарея, в которой сержант Иван Наумов командовал орудием, прикрывала отход. Артиллеристы подбили несколько танков и бронетранспортеров, а главное, предупредили танковый удар в тыл отходящих. Но и сама батарея в этой схватке понесла серьезный урон. Орудие Наумова было разбито, а сам он, получив раны в плечо, в левую руку и ногу, упал возле орудия в бороздах картофельного поля. Но это все, так сказать, предыстория. Необычное началось сутки спустя, когда Наумов, потерявший немало крови, очнулся от холодной предутренней росы. Было свежо. Наумов приподнялся на локте и огляделся. Несколько полевых жандармов с медными щитками на шеях ходили по полю боя и приканчивали раненых. Вот один из них подошел к заряжающему Атыку Киносяну, пожилому армянину, которого вся батарея любила за тихий и веселый нрав. И все, даже командир, звали папашей. Иван даже слышал, как раненый Киносян крикнул жандарму: «Будьте вы прокляты!» или что-то в этом роде. И еще слышал, как хлопнул выстрел. Потом все поплыло перед глазами Наумова, и он потерял сознание. Снова очнулся, когда жандармов уже не было. В поле было пусто, ограбленные трупы лежали на месте, но кто-то тихо стонал. Или, может быть, показалось?